Он показал рукой на крепость, и невольно все сидевшие подняли головы, и мысль о государе Александре Николаевиче разом всех опечалила. «Все мы должны каяться», — повышая голос, заключил Победоносцев. «Все мы виноваты в том, что в бездеятельности и апатии нашей не сумели охранить праведника. Все мы должны каяться». «Сущая правда», — раздался голос Александра Третьего, взволнованного, как и все. «Я первый обвиняю себя». Воздействие страстной речи Константина Петровича, известного как человека, безусловно, искреннего, порядочного, нечистолюбивого, обладавшего немалыми познаниями и опытом жизни, произвело весьма сильное впечатление. И хоть говорил он как бы о другом, а трудно было и возразить, но вновь попросил слово Абаза. «Ваше Величество, речь обер-прокурора Святейшего Синода есть в сущности обвинительный акт против царствования того самого государя, которого безвременную кончину мы все оплакиваем. Если Константин Петрович прав, если взгляды его правильны, то вы должны, государь, уволить от министерских должностей всех нас, принимавших участие в преобразованиях прошлого, скажу смело, великого царствования». Решительный тон Абазы ошеломил всех. Ранее безразличный ко всему Адлерберг стал внимательнее слушать. Лорис Меликов поднял опущенную было голову, великий князь Владимир аж рот открыл, уставясь на министра финансов, а тот продолжал. «Смотреть на наше положение так мрачно, как смотрит Константин Петрович, может только тот, кто сомневается в будущем России, кто не уверен в ее жизненных силах. Я с моей стороны решительно восстаю против таких взглядов и полагаю, что общество наше призвано к великому еще будущему. Если при исполнении реформ, которыми покойный император вызвал Россию к новой жизни, и возникли некоторые явления неутешительные, то они не более как исключения, всегда и везде возможные, в положении переходном от полного застоя к разумной гражданской свободе. Свершившееся цареубийство ужасно. Но разве оно есть плод, возросший исключительно на русской почве? Разве социализм не есть в настоящее время всеобщая язва, с которой борется вся Европа? Разве не стреляли недавно в германского императора? Не покушались убить итальянского короля и других государей? Он сел на свое место, оборвав свою речь и бегло поклонившись государю, толстый, грузный, отдуваясь от волнения и вызывающе поглядывая на соседа, но Константин Петрович не поднимал глаз от пустого листа бумаги. Градус совещания заметно повысился. Тем больше эффект произвело выступление государственного контролера Сольского, совершенно спокойно и невозмутимо начавшего свою речь. «Ваше императорское величество, обер-прокурором Святейшего Синода было высказано много такого, чем совершенно согласны все. Между нами нет коренного различия в убеждениях. Разногласия происходят, главным образом, от недоразумения. Надо признать, что Дмитрий Мартынович Сольский был одним из немногих, кто не поддался азарту схватки, а помнил, что главная задача их совещания состоит в убеждении государя продолжить дело покойного отца. Впрочем, он не лукавил. Александр Третий оценит Сольского, сделает его графом, а при Николае II Сольский займет место председателя Государственного совета. Никто и не помышляет о конституции или об ограничении самодержавия. Предлагается созвать около 100 человек. Нельзя сомневаться, что избранные лица будут люди вообще умеренные. Если бы это собрание увлеклось, русское правительство имеет средства остановить их. Константин Петрович нас всех расстроил, раскритиковал, но сам не предложил ничего, но нам предложен план действий. Речь Сольского произвела сильное впечатление спокойной разумностью. Она вернула всех к предмету обсуждения и побудила волей-неволей высказываться именно о нем. Мнения собравшихся разделились. Министр путей сообщения Посьет высказался против предложения графа Лорис Меликова. Председатель департамента законов Государственного совета князь Урусов предложил обсудить дело заново в комитете министров и с довольной улыбкой глянул на графа Валуева, считая, что поддержал того. Управляющий министерством народного просвещения Сабуров подал голос «за», министр юстиции Набоков, так тихо, что на другом конце стола его не слышали, также поддержал проект. Принц Петр Георгиевич Альденбургский, чей голос был особенно значим по его положению, двоюродного деда Александра III, одобрил предложение князя Урусова. 40-летний князь Ливин, управляющий Министерством государственных имуществ, счел проект опасным и высказался против него. Александр III с явно утомленным видом оглядел совещание.